Глава третья. «Полагаю, доктора Булларда нет на месте?» «Он здесь, сэр», — ответил дежурный. «Утром присутствовал на коронерском дознании, а потом ушел в экспертно-криминалистический отдел». Из-за стеклянной панели откликнулась Брирли, молодая сотрудница полиции. Я видела, как он шел через двор завтракать. Столовая располагалась на краю широкого четырехугольного двора. Все в отделении роптали на тамошнюю пищу, но старшему инспектору она казалась поистине лукулловыми явствами. «Откушали бы у Барнаби», — думал он, накладывая себе пастушью запеканку, полусырую жареную картошку и синюшно-бледное гороховое пюре. Сразу бы приумолкли. Он положил на блюдце кусок сладкого пирога и, оглядевшись по сторонам, заметил доктора, одиноко сидящего за столиком у окна. «Здорово, Том», — сказал доктор Буллард. «Что привело тебя в сии безотрадные пределы?» «А тебя что привело?» — спросил Барнаби, садясь с аппетитом, приступая к еде. «Моя жена ушла на занятия по икебане». «Угу. На самом деле, я хотел кое о чем поговорить». «Говори», — ответил доктор, отодвигая в сторону останки пикши с пряностями и приступая к пудингу. Одна старая дама упала, и на следующее утро почтальон обнаружил ее мертвой. Не то чтобы это было чем-то необычным. Днем раньше она видела, вероятно, в лесу, возле своего дома, что-то весьма ее огорчившее. Настолько, что она позвонила добрым самаритянам, чтобы поговорить об этом, но не успела ничего толком сказать, так как к ней кто-то пришел. Вот и все, что нам известно. «Ну и что?» — доктор Буллард пожал плечами. «Не так уж необычно. Я бы хотел, чтобы ты ее осмотрел». «Кто выписал свидетельство о смерти?» «Лесситер из Беджерс Дрифта». «Ох», — Джордж Буллард надул щеки и соединил кончики пальцев. «Ладно, мне не впервой за ним разгребать». «Что ты о нем думаешь?» «Том, я тебя умоляю, не надо задавать глупых вопросов». «Извини». «Господи, этот пудинг такой твердый, что его приходится брать приступом». Он воткнул в него нож, а потом прибавил. «Могу рассказать тебе то, что знают все. Он имеет большую частную практику и живет на широкую ногу. У него довольно привлекательная вторая жена и весьма непривлекательная дочь, наверное, ровесница моей Карен, примерно 19 лет. Можешь осмотреть тело сегодня?» «К 3 меня вызывают в госпиталь, так что нам придется пойти прямо сейчас». В Каустоне было 2 похоронных бюро. Похоронное бюро Брауна считалось элитным, другое было кооперативным. На витрине у Брауна ворохом лежала атласная ткань, на которой стояла урна из блестящего черного базальта с несколькими лилиями. На урне было выгравировано: «Доколе рассвет дышит прохладою и убегают тени». Примечание. Искаженная цитата из Ветхого Завета, книга «Песни песней Соломона», глава 2, стих 17. Конец примечания. На прилегающей к зданию площадке был припаркован новый серебристый Porsche 924, поблескивающий на солнце. «Какая прелесть!» — доктор Буллард любовно погладил автомобиль. «Разгоняется до 60 за 9 секунд». Барнаби представил себя втиснутым на одно из этих низких сидений. Черно-красная клетчатая обивка показалась ему отвратительной. Он осознал, что всегда был приверженцем семейного седана средней категории, постепенно придя к этой приверженности из соображений чисто философских. «Никогда бы не подумал, что эти молодчики так хорошо зарабатывают», — сказал он, толкая стеклянную входную дверь. «Однако не за короткий срок», — усмехнулся доктор. «Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что все люди, в конце концов, отдадут концы». Звонок прозвенел с тяжкой обреченностью, вполне, впрочем, уместной. Он потревожил юношу почти бесцветной внешности, который просочился сквозь какие-то глухие бархатные занавеси в дальней стороне комнаты. Он был одет в черный костюм, лицо у него было бледное, волосы прямые, бесцветные, руки тоже бледные, а глаза тусклые и злые. Поначалу он хотел было обратиться к ним с соболезнованиями, но, взглянув еще раз, переменился в лице. «Доктор Буллард, не так ли?» «Он самый. А вы?» «Не подсказывайте, мистер Рейнберт?» «Прямо в точку», — — просиял юноша. Его глаза не изменились. Он просиял, словно бы сквозь кожу. «Грозный Деннис», — добавил он с явной серьезностью. Потом вопрошающе повернулся к спутнику доктора. «Это старший инспектор Барнаби. Каустон, уголовный розыск». «Приятно». «Деннис Рейнберт», — скользнул взглядом по старшему инспектору. «Итак, ничего греховного вы здесь не найдете. Все мы чисты и непорочны». Барнаби подал ему записку от мисс Беллрингер. «Будьте так любезны, покажите нам тело Эмили Симпсон». Говоря это, он вглядывался в лицо собеседника. На нем отобразилось необычайно сильное любопытство, впрочем, мгновенно подавленное. «Один момент», — воскликнул мистер Рейнберт, взглянув на записку и повлек их сквозь занавеси. «Всегда готов помогать полиции», — он говорил так, будто подобное случалось каждый день. Они стояли возле гроба. Барнаби опустил взгляд на тощий труп в белом саване. Покойница выглядела очень опрятной и сухой, как будто жизненные соки иссякли не несколько дней, а много лет назад. Невозможно поверить, что когда-то была на свете ясноглазая молодая девушка с волосами, убранными в гладкий шиньон. «В задней комнате целая груда венков. Ее все очень уважали», — произнес мистер Рейнберт. «Знаете, она учила мою маму и всех моих тетушек». «Понятно. Спасибо, я вас больше не задерживаю». Барнаби ощутил на себе негодующий, почти свирепый взор, в ответ на который спокойно поднял глаза, после чего мистер Рейнберт пожал плечами и испарился. Доктор Буллард склонился над мисс Симпсон. Он поднял ее руки, на которых не было ни одного кольца, ощупал подошву ее ступней, приспустил платье и надавил рукой на ребра. Трупное окоченение давно прошло, и тощая грудь легко подалась под нажимом его больших пальцев. Он нахмурился. «Что-то не так? Легкие переполнены кровью». «Он лечил ее от бронхита». «Хм». Обоими большими пальцами он одновременно поднял ее веки. «Когда она умерла?» 3 дня назад». «Ты не знаешь, что он ей давал?» «Нет». «Почему ты спрашиваешь?» «Взгляни сюда». Барнаби заглянул в мертвые глаза. Зрачки были размером с булавочную головку. «Вот тена. И что ты думаешь?» «Думаю, тебе следует переговорить с коронером». Примечание. В Великобритании должностное лицо, производящее специальное дознание в случаях скоропостижной или насильственной смерти. Конец примечания. «И потребовать вскрытия?» «Да». Доктор встретился глазами со старшим инспектором. «Ты, кажется, не удивлен?» Барнаби понял, что и впрямь не удивлен. Пожалуй, уверенность мисс Беллрингер оказалась небезосновательной. Он сказал: «Я сообщу ему, что известно на данный момент. Кто, по-твоему, этим займется?» «Полагаю, Эйнтон. Наш на месяц уехал на Крит». «Кому все, кому ничего. Позвони мне, когда придет заключение. Мне будет интересно послушать, до чего они доищутся». Настало утро четверга. Барнаби позвонил доктору Булларду, и тот зашел к нему незадолго до полудня. Он прочел заключение. Барнаби позабавило его лицо. Это была, что называется, настоящая картина. Буллард отложил заключение. «Цикута? Цикута». Доктор покачал головой. Случай, конечно, редчайший. «Известно с допотопных времен, Джош. Медичи, Шекспир, тот грек, как его, Сократ, именно. В нынешние времена обычно разводят валиум или магадон на стакан водки, или берут что-нибудь подходящее из садового сарая. Да ладно. Наверняка гораздо проще использовать каниин, чем самому варить отраву». «Вот уж не знаю», — возразил доктор. «Его обычно не достать без рецепта. Нельзя просто заскочить к Буту и купить пару флаконов». «Как этот яд действует?» «Постепенный паралич». Платон очень трогательно описал смерть Сократа. «Ступни, ноги постепенно холодеют. Он принес это весьма мужественно, как истинный стоик. Стало быть, тому, кто дал ей отраву, если кто-то дал ей отраву, пришлось сидеть рядом и наблюдать за ее смертью». «Примерно так, бедная старушка. Думаю, выглядела не очень красиво». «Убийство никогда не выглядит красиво». Доктор Буллард еще раз просмотрел заключение. Очевидно, она некоторое время ничего не ела. Это ускорило процесс. Пустой желудок подтверждает, что яд в чем-то растворили. Да, я как раз перед твоим приходом звонил по этому вопросу в лабораторию. Они сказали, что это вещество растворимо в алкоголе, эфире или хлороформе. Но не в воде? Нет. Стало быть, чтобы смерть выглядела естественной, она должна была это выпить. Похоже на то, согласился Барнаби. Что-либо иное было бы слишком рискованным. Даже 80-летняя дама сумела бы оказать сопротивление, если бы кто-нибудь стал прижимать ей к лицу маску с хлороформом. Вещи были бы раскиданы, вазочки разбиты, собака надорвалась бы от лая. Это объясняет, почему легкие были переполнены кровью. Доктор Буллард щелкнул пальцем по бумаге. Для бронхита гораздо выше нормы. Конечно, нам не следует быть слишком суровыми к старине Лесситеру. Обычный доктор никогда не будет искать симптомы отравления кониином, если смерть выглядит естественной, пусть и скоропостижной. Однако я бы не отказался, усмехнулся он, подслушать ваш с ним разговор.